Увы, вечная война не предусматривала полноценного утоления игроками своих сексуальных утех. Экая досада. Понимаете, большая часть бойцов здесь, как и многие НПС, красивые и фигуристые девушки и женщины, и одежду они носят бессовестно открытую. А вот потрогать можно только игроков. Только потрогать, ничего более. Насколько мне известно, пока в мире ведутся только разработки подобной свободы действий, а сейчас во всех существующих виртуальных онлайн-играх возможность интимного контакта отсутствует. От этих мыслей меня отвлекла вдруг наступившая пауза и слегка напрягшаяся Мари. Я увидел стоявшего у нашего стола бешеного Сержа собственной персоной. Одного. «Привет», — спокойно поздоровался он. «Здорово, коль не шутишь», — отозвался я, не понимая, какого лешего его вообще сюда принесло. «Хотел еще раз поздравить с победой», — улыбнулся он. «И, кстати, я на ней неплохо заработал. За это отдельное спасибо». «Ни за что», — слегка фыркнул я, не придавая его заявлению особого значения, чем явно удивил нашего гостя. Он, судя по всему, не ожидал такой реакции. «Так вот, я хочу вызвать тебя на дуэль, официально», — коротко произнес Серж. На меня уставились 4 пары глаз. Стивен присвистнул. «А мне это надо?» — лениво осведомился я. «Сегодня мы бились за деньги. А просто так, какой смысл? Мне вот не интересно. То есть реванш ты мне дать не хочешь?» — так же спокойно уточнил Серж. «А что я с этого буду иметь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ты ставишь любого своего легендарного бойца, а я... ты сам выбираешь бойца из моего отряда на ставку». Я задумался. «Не такой уж он и сильный боец. Выиграть мне у него вполне по силам и второй раз. Почему нет? Жалко, что ли?» «Согласен», — кивнул я. Мои друзья переглянулись, но промолчали. «Отлично», — одарил меня белозубой улыбкой Серж. «Завтра в 11:00 на главной арене Рента. Не опаздывай, не переживай», — пожал я плечами и тот, бросив на меня задумчивый взгляд, махнул рукой и удалился. «Хорошие условия», — пробормотал Лю. «Неужели этого человека так поражение задело? Ты ж у него можешь что угодно выбрать. Значит, он уверен в победе», — ответил я. «Но об этом я буду думать завтра». Наш вечер продолжился, хотя и ненадолго. Вскоре все распрощались. Последняя ушла Мари, подарив на прощание далеко не воздушный, как обычно, а самый настоящий поцелуй в щеку. Вот интересно, что на нее сегодня нашло. А после этого я нажал кнопку выхода. Глава 3. Обновление. Выйдя из вирта, я сразу отправился на кухню, где на скорую руку сообразил себе легкий ужин. Оказалось, что уже довольно поздно, поэтому я решил сразу отправиться на боковую, поставив будильник на 9:30. Раз намечается обновление, начать игровую гонку мне нужно как можно раньше, и я должен быть свежим и отдохнувшим. И действительно, Лючен был прав. Проснувшись, я обнаружил в своем смартфоне извещение от компании-разработчика. Как одному из топ-рейтинга игры, мне предложили участвовать в альфа-тестинге. Разумеется, я согласился. Кстати, оказалось, что всего было отобрано 100 тысяч человек. Мне даже пришла ссылка на список, в котором я с удовлетворением обнаружил всех членов моего дружного отряда. Сообщалось, что планируется добавлять тестеров каждый месяц. Если быть более точным, разработчики сообщали о запуске нового сервера, то есть игра будет перезапущена с нуля, с новой графикой, новыми территориями и визуально обновленными персонажами. И мои старые карты бойцов не действуют, будут выданы новые. То есть воспользоваться подборкой своих легендарок я не смогу. Вот это точно засада. Я повторил вчерашний ритуал, умылся, поменял пижаму на чистую майку и трусы, завтракать не стал, лишь выпил воды и традиционно закинулся орехами. Закрыв крышку капсулы, я вошел в меню игры, где обнаружил новый раздел «Загрузка новой версии». Так, теперь запускаем загрузку. Теперь можно вернуться в основное меню и скоротать время на игровом форуме. Несмотря на не очень высокую скорость интернета в моем доме, на обновление ушло 5 минут, что слегка меня удивило. Более ранние версии загружались ничуть не менее 1/4 часа. Чувствуя, как в предвкушении трепещет сердце, я нажал на кнопку «Вход», и появившаяся передо мной в следующий миг картина поразила меня до глубины души. Вау! Огромное, глубокое, бескрайнее голубое небо. Где-то на горизонте поднимается солнце. Игра встретила меня прекраснейшим рассветом, который я когда-либо видел в своей жизни. Я всю жизнь прожил в городе. Нет, были туристические поездки в Европу, по заранее построенному маршруту. Были и пикники с одногруппниками за городом, у речки на турбазе. Но чтобы увидеть природу вот так, безо всяких ограничений, без домов или гор, или указателей, установленных тут и там для туристов. Обширный зеленый луг с невысокой, не выше моего пояса, травой простирался вокруг, насколько хватало глаз. Где-то вдалеке виднелись такие же зеленые холмы, еще дальше заснеженные пики гор. С другой стороны был лес, за ним виднелось еще одни горы, но тоже очень далеко. Я прищурился и огляделся. Горные гряды с обеих сторон были очень длинными и тянулись настолько далеко, что мне не хватало четкости, чтобы их разглядеть. А луг, на котором я оказался, был просто огромным. На нем мог бы поместиться развитый мегаполис. Постойте, эта картина слишком сюрреалистична, как по качеству, так и по соотношению величин и протяженности обзора. Неужели технологии виртуальной реальности и процессорные мощности оборудования совершили такой резкий скачок в развитии? Раньше, уже на расстоянии менее километра, фон становился размытым. И дело тут не в проработанности дизайна игры, так было во всех играх. Видеокарты капсул просто не могли потянуть большую дальность при хорошем разрешении. А здесь я вижу очень далеко, на десятки километров или даже больше. И тут возникает вторая фигня. В реальном мире из-за округлости поверхности планеты дальние объекты скрываются за линией горизонта. А здесь такого не происходит, либо диаметр этой игровой планеты невероятно огромный, либо здесь и вовсе плоскость, как на картах у древних греков. И это мне очень не понравилось. Уж слишком большая разница. Я вызвал кнопку меню. Ее не оказалось. Вот теперь я не на шутку испугался и крикнул: «Выход из игры!» Взор мой помутнел, и я вернулся в свою капсулу. Снова нажал на вход, мое зрение снова помутнело, и вновь меня окружал виртуальный мир. А виртуальный ли он вообще? Закралась в мою голову странная мысль. Несколько раз я повторял процедуру входа-выхода. Затем, несколько раз я зашел в старую версию и огляделся. И тут я понял разницу. Когда заходишь в обычную игру виртуальной реальности, изображения появляются слоями: передний план, задний план, фон. И это не связано с возможностями капсулы или графического оборудования. Эта особенность связана с работой нейротрансмиттера, который с помощью микроволнового магнитного излучения возбуждает электрические сигналы в головном мозге человека. Невозможно кардинально увеличить плотность расположения излучателей, магнитные волны будут мешать друг другу. Поэтому, пока что, достигнут предел количества возбуждаемых нейронов. Соответственно, капсула подает изображение в мозг частично, ключевыми точками, а мозг достраивает остальное, и ему требуется несколько мгновений, чтобы построить картинку. Всего лишь несколько мгновений, меньше секунды, но я заметил эту разницу. В новой игре картинка подается в мозг сразу, вся целиком и в первоклассном разрешении. Это не похоже на погружение в виртуальную реальность. Это больше похоже на, меня вдруг осенило, перенос. Перенос в другой мир. Я в своей жизни прочитал множество веб-новелл о попаданцах в другие миры. Знаю, что это такое, но то новеллы. И вообще, что-то как-то внезапно мне эта мысль в голову пришла. Я же, все-таки, здравомыслящий человек, или нет? Почему, например, компании-разработчику не придумать что-то революционное и запустить его сейчас? Проверим. Я вышел из игры и зашел на форум. Появились первые восторженные отклики о новом графоне. Ну, это понятно. Предположение о переносе никто не высказывал. Либо никто об этом и не подумал. Только мне пришла в голову столь извращенная мысль, либо администрация игры блокирует такие сообщения. И первое, думаю, реальнее. Тем не менее, не успокоившись, я внимательно изучил все сведения, связанные с компанией-разработчиком. И неожиданно, заметил очень много интересного. Основатели компании до того, как им в голову пришла идея игры, были обычными людьми из неигровой индустрии. Вечная война появилась практически сразу с капсулой полного погружения, разработчики которой также сохраняли низкий профиль до создания первого прототипа. Акционеров у обеих компаний много, генеральные директора регулярно светятся на публике. Но вот сами разработчики, люди не публичные, словно они сторонятся общества. Пришельцы, опять, да что я к пришельцам привязался, вот же идиотские мысли в голову лезут. У меня уже начала появляться дикая боль в нижней части спины из-за этих конспирологических теорий. А что если? И вот здесь я решил совершить одну из самых тупых вещей, которые когда-либо совершал. Вылез из капсулы, подошел к задней панели и выдернул шнур интернета. Затем вернулся в капсулу. На экране горела кнопка отключения от сети. Форум стал серым. Я зашел в меню игры, нашел вкладку со второй версией и ткнул в кнопку входа. И вошел в игру. Матерь Божья, как такое возможно? Или вся эта конспирология, всплывшая в моей голове, имеет право на существование, ведь это реальный перенос в другой мир, самый, что ни на есть настоящий. Я ущипнул себя за руку, больно, балбес, снова выйдя из игры, ущипнул себя еще раз, все равно больно, наверное, я не сплю, давайте, все-таки, предположим самое невероятное, некоторые внешние силы в огромных масштабах переносят землян в другой мир, для чего, зачем? Как писали разработчики, до следующего этапа тестирования оставался месяц. Сейчас конкуренция не такая высокая, наверное. Вместе со мной должны были появиться десятки тысяч людей, но поле было пустое, не было других попаданцев. Значит, мир очень обширный, или нас раскидало в разные миры, в сущности, не имеет разницы. Сейчас нас не так много, по сравнению с 20 миллионами игроков по всему миру. Активных из них всего 2 с лишним миллиона, и в следующем месяце без сомнения конкуренция возрастет, двигаться нужно быстро, вот только, куда, зачем, какова цель, и самое главное, нужно ли мне это, а может по-другому сформулировать вопрос, чем мне грозит игнорирование ситуации, когда мама переезжала на новое место жительства на территории ее нового места работы, школу-интернат для девочек богатых родителей, у меня был выбор, переехать с мамой или отправиться в школу-интернат для мальчиков. Акционеры школы обещали оплатить недешевое обучение и проживание в элитном интернате. Со мной несколько раз очень серьезно беседовали на эту тему. Я всегда отвечал, что мне все равно. Пусть мама решает. Разумеется, мама не захотела, чтобы ее чадо жило вдали от нее. Потом передумать у меня уже не было возможности. Меня тогда крепко схватили за яйца и отпустили только, когда я закончил обучение. Тогда я предоставил другому человеку возможность решать за себя, и крепко запомнил этот урок. И вот у меня снова появился выбор. Все, что я сейчас выяснил, это, скажем так, предположение. Нужно понять, что делать дальше. Первое. В принципе, я ничего особо-то и не теряю. Да, не могу использовать своих легендарок, но у меня их на 20 лет безбедной жизни. Тем более, никто же обычную версию не отменял. На кусок хлеба с черной икрой мне всегда хватит. Надо будет посмотреть, как пойдет дальше. Пока вообще, с уровнем карт в новой версии не ясно. Второе. Предположим, какой-нибудь фантастический вариант. Пришельцы или там какие-нибудь потусторонние силы решили перенести в новый мир кучу народа. Зачем? Ответов нет. Я не один в него попал. Могу свободно войти и выйти. Меня не своровали, не утащили ночью. Если предположить, что это переселение, то оно мирное. Во всех фантастических фильмах, которые я видел, пришельцы вмешивались в развитие человеческой цивилизации и брались переселять жителей планеты или часть жителей только в том случае, когда планете грозит катастрофа. Мне очень нравится старый фильм «Знамение» с Николасом Кейджем. Там пришельцы собирали детей, чтобы переселить их на новую планету. Я не ребенок, но может у этих пришельцев другие критерии отбора? Ситуация не может быть простой, когда пришельцы решили просто переселить пару сотен тысяч человек, а вдруг планету ждет катастрофа. Не-е-е, все, пора завязывать с этими фантазиями. Никаких резких телодвижений предпринимать не буду. С друзьями пообщаюсь на эту тему. После нескольких дней новой игры, все, думаю, станет более понятным. Успокоив себя, таким образом, я вышел из игры и вылез из капсулы. После этого сразу отправился на балкон курить. Взял я не синтетические сигареты, которые сейчас разрешено курить, а почти запрещенные Marlboro, которые перестали выпускать 20 лет назад. Мне подарили пачку братца Джонс, когда я у них гостил. Пришлось заполнить специальную декларацию для предметов старины, чтобы таможня не задержала меня на границе за контрабанду. Привезти вторую такую пачку смогу только через 2 года. Эти сигареты я выкуриваю по одной штуке только по случаю знаменательных событий, а сегодняшние события называть незнаменательным, язык не поворачивается. Затем я сходил в туалет, потом хорошенько умылся и пошел на кухню, где сделал большую порцию омлета с беконом и помидорами. Еще раз сходил в туалет, подключил капсулу к интернету. Наконец, вздохнул, лег в нее и вошел в новый мир. Теперь мне нужно быть очень внимательным. Коли капсула подключается без интернета, то можно ожидать любых сюрпризов. Потом посмотрю на форумах, был ли у кого-то в новой версии PvP. Оказавшись на прежнем лугу, я снова огляделся, выискивая какие-нибудь зацепки вокруг. Надето на меня было какое-то простое льняное рубище, но здесь было достаточно тепло, поэтому я не испытывал дискомфорта. Кстати, еще одно отличие, которое добавило очков предположению о переносе. Не было 3D-редактора. В предыдущей версии было все так же, но там нужно было делать свою 3D-модель в специальной кабинке. А сейчас я выглядел так, как я выглядел в реале. Слегка сальные волосы и недельная щетина на лице. Немного покрутившись на месте и сделав пару кругов, я нашел то, что мне было нужно. В нескольких шагах позади меня в траве прятался камень, похожий на надгробную плиту. Я приложил к камню руку, над ним появилась голограмма ангела. Пышные пепельно-белые волосы, свободно спускающиеся до талии, казалось, немного плыли по воздуху при движениях. Сама она махала крыльями, хотя было видно, что держалась она в воздухе каким-то волшебным образом, и явно не благодаря им. Наполненное величием, красивое и доброе лицо с большими голубыми глазами, пухлыми алыми губами и милыми ямочками на щеках. Самой серьезной частью ее одежды были белоснежные чулки, почти целиком прикрывающие ноги. Но вот соски огромной груди и интимное место закрывали два крохотных кусочка материи, держащиеся на тонких шнурках, которые лишь подчеркивали аппетитные формы ангела. В одной руке она держала какой-то свиток, в другой меч. «Кто ты?» – прозвучал мой резонный вопрос. «Я, ангел, ваш интеллектуальный помощник фракции добра, хозяин. Это уже приятно. Значит, не придется в гайдах лазить, которые, я думаю, уже появились на форуме. А почему ангел, а не демон или еще кто?» – был мой следующий вопрос. «А что, интересно же, я заметил, как при слове «демон» ее лицо немного перекосило. Это было выбрано случайно, исходя из анализа вашей личности», — ответила ангел. «То есть я могу выбрать другую фракцию?» Не отставал я от собеседницы. «Можете», — с явным недовольством на лице сказала ангел. «Могу я посмотреть?» — попросил я, не обращая внимания на ее эмоции. «Как пожелаете», — отрезала ангел с резко помрачневшим лицом. Фигуристая курица исчезла, затем передо мной появились голограммы 7 девушек, среди которых была и знакомая мне. Под ними шли краткие описания. Соответственно, в этом мире было 7 фракций. Добро, зло, порядок, хаос, природа, вера и нейтралы. Каждая фракция давала какие-то бонусы в зависимости от уровня развития, но и накладывала некоторые ограничения и обязательства. Добро награждало за хорошие поступки и накладывало штрафы за плохие, зло, наоборот. Порядок вознаграждал за поддержание существующей системы и миротворчества, хаос выступал за анархию и войны. Природа награждала за помощь братьям нашим меньшим, а вера за молитвы Богу или богам. Также, каждая фракция давала бонусы к карточным персонажам этой фракции и накладывала ограничения на карты противоположного полюса силы. Нейтралы ничего не давали, но ни к чему и не обязывали. Мне хотелось быстрого развития, поэтому решил выбрать фракцию с бонусами. К нейтралам всегда успею переметнуться, и я выбрал порядок, не из-за каких-то этических соображений. Представленные девушки всех фракций имели выдающиеся формы, как сверху, так и снизу, но у девушки из фракции порядка формы, хоть и являлись большими, были более приближены к реальным, земным аналогам. Одета она была в белую тунику, ну, как туника, два тонких волнистых куска материи, завязанные сзади шеи, спускались от шеи к поясу, захватывая область груди, а от пояса до середины бедра спереди и сзади спускались два куска ткани пошире, открывая боковой вид на тонкие веревочки трусиков. Темно-русые волосы были собраны в длинный хвост, оставив только две пряди на лбу. Миндалевидные зеленые глаза глядели с одобрением, весь вид ее был, скорее, отстраненным. Прямой нос, тонкие розовые губы и волевой подбородок выдавали в ней натуру холодную и благородную. В целом, фигура ее была очень стройной. Худые руки и ноги, осиная талия, попа выделялась, но не слишком. Но вот грудь четвертого размера, которая немыслимым образом удерживалась внутри двух кусков ткани, не выскальзывая при движении, казалось, была прибавлена к ней искусственно. Дополняли образ пара светло-коричневых сандалий, в цвет пояса, и свиток в одной руке, вместе с большим и тяжелым на вид молотом в другой. «Здравствуйте, хозяин. Я благодарю вас за выбор фракции порядка», — было первое, что она сказала, после того, как я подтвердил свой выбор. «Все нормально, как тебя зовут?» — спросил я у голограммы. «Фемида», — гордо ответила девушка. «Стандартное имя», — «У помощников других игроков фракции такое же имя?» – спросил я с прищуром. «Да», – ответила девушка, немного опустив плечи и сместив взгляд в сторону. «Вам не нравится? Все нормально. Хорошее имя», – подбодрил я своего помощника, с которым, видимо, придется не один год в одной упряжке провести. «Правда?» – спросила девушка и внимательно посмотрела на меня. «Конечно, разве могу врать такой красивой девушке? Да еще из моей любимой фракции порядка?» Не удержался я от легкого троллинга. «Хорошо», – пробормотала Фемида, в глазах которой я вдруг увидел какой-то проблеск внутреннего света, что ли. И вновь пришла мысль о том, что это не голограмма и не игровое «и». Мне почему показалось, что разговариваю с реальным человеком. Опять какая-то фигня в голову лезет. А если проверить, попробуем начать задавать нестандартные вопросы. Если что-то пойдет не так, всегда можно перевести все в шутку. Глава 4. Неудачные подарки системы. «Как ты появилась?» — спросил я. «Меня создала система». Был простой, но ничего не проясняющий ответ. «А как появилась система?» — продолжил я свой допрос. «Я не могу ответить на этот вопрос, хозяин», — бесстрастно ответила девушка. «Для чего землян переносит в этот мир? Это же не виртуальная реальность. Планета другая, да?» — последовал мой первый провокационный вопрос. «Откуда?» — начала была Фемида, уставившись на меня с удивлением, но затем взяла себя в руки и спокойно ответила. «Я не могу ответить на этот вопрос, хозяин. А во, я почувствовал охотничий азарт. Продолжим. Какова моя цель? Что я должен делать, чтобы выиграть? Я не могу ответить на этот вопрос. Что случится с Землей в будущем? Я не могу ответить на этот вопрос. Если бы с Землей все было в порядке, ты бы не стала это умалчивать, ведь так? Моей планете грозит опасность, отвечай», — сказал я с угрозой и приблизился к ней вплотную. «Я не могу ответить на этот вопрос, хозяин». Выражение лица девушки было очень сложным, вся благородная спесь с нее слетела, голова опущена, губы нервно сжимались, руки прижались к груди, как будто она хотела в них спрятаться. «Понятно», — сказал я и отстранился, хотя, признаюсь, понятно мне ничего не было. Скорее, я пребывал в каком-то странном ошеломленном состоянии. Внезапно, глаза Фемиды закатились, а затем вернулись в норму, но теперь ее взгляд был совершенно безжизненным, словно роботизированным. И таким же бесстрастным голосом она произнесла: «Обнаружено неестественное поведение индивида, анализ ситуации, индивид самостоятельно узнал о переносе. Наказание к боевому персонажу не применяется. Анализ последствий. Включить протокол сохранения тайны. Ошибка. Полный перенос индивида не осуществлен. Поиск альтернативных вариантов. Проведение переговоров». Глаза Фемиды, или кого-то там, сфокусировались на мне. «Индивид, ты понимаешь, что не можешь никому даже намекать о своих догадках, независимо от того, ложные они или правдивые. Вот оно как. Да, я, блин, Нострадамусом оказался. Предсказатель, твою мать. Значит, говорящая со мной фигня и есть эта пресловутая система, ну или ее посланец, но пусть будет просто система. Мне так проще именовать ее». «Почему?» — поинтересовался я, лихорадочно размышляя над стратегией предстоящего разговора. «Иначе будет паника и другие неблагоприятные последствия», — все так же бесстрастно ответила система. «То есть, проблема действительно существует?» — нахмурившись, уточнил я. «Возможно. Независимо от того, есть ли проблема, или это твои выдумки, ты не можешь допустить распространения слухов и паники. Почему? Это не в твоих интересах. А вы знаете о моих интересах? Мы можем предположить. Так, если вы знаете будущие планеты, понятно, что можете предположить. А какой ваш интерес в этом всем? Зачем это вам нужно? Я не могу дать ответа на этот вопрос, но мы не можем допустить распространения этой информации». Да, весьма содержательные ответы. Ладно, переведем все в более практическую плоскость. Я прекрасно понимаю, что все равно, эта система мне ничего сейчас не расскажет. Значит, поступим по-другому. Шантаж. Что я получу за то, что буду держать язык за зубами? — спросил я, постаравшись изобразить бесстрастное лицо профессионального игрока в покер. «Анализ. Мы можем предложить легендарного бойца. А что получат другие игроки? Стандартный набор, 10 обычных, 4 редких и 1 эпический. Каковы условия с моей стороны? Вы не можете никому говорить ни о своих домыслах, ни о нашем текущем разговоре. Даже друзьям, в том числе. Это включает в себя намеки, недосказанность, шифры. Лучше всего сократить количество коммуникаций с внешним миром. 2. Немного подумав, ответил я, что 2. Во взгляде говорящей со мной устами девушки системы появилось подобие эмоций, похоже, это было удивление. 2 бойца легендарного класса, вместо 2 обычного. Количество персонажей редкого и эпического класса остается прежним. Я не стал просить слишком многого, типа все 15 легендарного класса или какой-нибудь артефакт. Если это реальный мир, в чем я еще раз убедился, артефакты будут бесценны, если они вообще будут. Наглеть не стоило, а что еще можно попросить, я пока не знаю. Но раз система предложила легендарного бойца, будем копать в этом направлении. Фемида снова закатила глаза. Анализ. Перерасход изначальной духовной энергии. Исследование возможности предоставления энергии из запасов мирового закона. Возможность существует в пределах нормы. Повторный анализ с учетом нарушения межмирового баланса. Нарушение баланса незначительное. Девушка посмотрела на меня. Данное условие возможно, но это максимум. Последствия за нарушение данного договора с вашей стороны будут ужесточены. А какие могут быть последствия нарушения? Самые серьезные. Вплоть до ликвидации носителя. Был ответ, небольшая заминка, в самом крайнем случае. Кто бы сомневался, как-то боязно, но это стоит того. Риск был оправдан. Скорее всего, от принятого мной решения будет зависеть не только моя жизнь. Пусть я не могу предупредить свой отряд в реале, но в будущем у меня будет больше возможности защитить их в этом новом мире. Я согласен. Система исчезла из моей собеседницы, не дав мне и слова вставить, вернув ей управление телом. Девушка слегка пошатнулась, затем восстановила равновесие и посмотрела на меня, широко раскрыв свои ясные и изумительно красивые зеленые глаза. «Ты сейчас разговаривал с...» Начало было Фемида. «Да-да, не произноси всуе, а то ведь накажут, как я понял». Прервал я интеллектуального помощника, хотя, на мой взгляд, интеллектом там особо и не пахло. «Да», сказала девушка и снова помрачнела, опустив голову. «Ну что, вернемся к нашим баранам?» Не дал я ей возможности впасть в хандру. «Каким баранам?» «Нашим, нашим баранам». «А-а, не бери в голову». «Бери, тьфу, где обещанные мне бойцы?» С воодушевлением спросил я. «Сейчас», Фемида закрыла глаза. «Хорошо, что не закатила снова, иначе бы их закатил уже я». Затем она отставила в сторону молот, голограмма которого тут же исчезла, и развернула передо мной свой свиток. Великий Рэндом прокрутил прямо на свитке множество разных карт, затем выбросил мне в руки 13 штук. Я еле успела их подхватить. Теперь они просто собрались в обычную колоду игральных карт, только большего размера. Да, судя по всему, планшеты тут не предусмотрены. Я бегло просмотрел колоду. Редкие, не говоря уже об обычных, были так себе, не стоит даже упоминания. А вот эпическая. Принцесса драконов. Бледнокожая и черноволосая красотка, которая пьет кровь из бойцов противника дальнего боя и получает усиление от каждого союзного мужчины на поля боя. Вполне достойная карта. Так, теперь легендарные, твердо произнес я после осмотра своих карт. На свитке появилось всего лишь несколько штук на выбор. Видимо, это те, которых система может мне подогнать, не нарушая какой-то там межмировый баланс, о котором она бормотала. Это что, между мирами битвы будут? Черт, надеюсь, до этого не дойдет, иначе будет совсем мрачно. Из легендарных карт, которые мне предложили на выбор, увы, выбирать особо было нечего. Я выбрал знакомую мне повелительницу стрелков и ткнул на изображение. Вспыхнул белый свет, и рядом со мной материализовалась высокая, выше меня, светловолосая эльфийка. Ее пышную грудь прикрывало ожерелье из каких-то листьев и перышек, а снизу была набедренная повязка, что, вкупе с длинным английским луком, создавало какой-то сюрреалистический образ. Правда, выбивались из образа вполне современные таки-туфли на высоком каблуке. «Это что еще за чертовщина?» – невольно поинтересовался я. «Я не чертовщина, я эльфийка», – заявила девушка вперед интеллектуального помощника. Голос ее был абсолютно похож на тот, которым говорят светские курицы, ставшие таковыми, удачно выскочив замуж. Типа ты смерть еще и говорить умеешь, смотри, мол, какая я великолепная, тебя осчастливила своим появлением, меня это сразу напрягло. Не хватало мне еще тупой блондинки в пати. Хозяин, так как на данном этапе игры легендарные бойцы нарушают баланс игры, решено было их материализовать. До тех пор, пока у игроков не начнут появляться легендарные бойцы естественным путем. «Какого лешего?» – в ярости воскликнул я, даже пропустив фразу про появление легендарных бойцов естественным путем. Затем вскинул голову вверх и, глядя куда-то в небо, прокричал: «Почему раньше не сказали? Хозяин, не гневайтесь, таковы игровые условности. Вы, все равно, в лучших условиях, чем все остальные игроки», — разгоряченно утешала меня Фемида. «Я вам не нравлюсь, хозяин», — проговорила откуда-то сбоку эльфийка. Я посмотрел на нее и увидел, как собираются слезы в уголках ее больших фиолетовых глаз. «А-а-а-а!» Я схватился за голову. «Фемида, какой класс у тебя?» «Легендарный», — ответила девушка, гордо задрав подбородок. «Тогда я выбираю тебя», — громко сказал я и ткнул в голограмму пальцем. Я рассудил так: легендарные барышни на предложенных мне картах не внушали доверия, я боялся, что они будут еще глупее эльфийки. С интеллектуальным помощником мне еще долго тусить. Хотя она также не выделялась умом и сообразительностью, кот в мешке меня совсем не устраивал. Лучше ходить с одной тупой и одной не особо умной девушкой, чем с двумя курицами и одной голограммой. И мне удалось. Во вспышке белого света карикатура на богиню правосудия явилась в этот мир. Прямо вместе с молотом, который материализовался слишком близко ко мне и упал на землю, прямо на мою ступню. «А-а-а!» — снова крикнул я, хватаясь за ушибленную конечность. Над головой у меня что-то засветилось. Я поднял голову и увидел, как количество моих жизней, коих раньше было 70, уменьшилось на единицу до 69. «Это что, дружественный урон? Какого фига? Я 4 года играю в эту игру, и ни один из моих персонажей не наносил мне урон за это время, а тут удар в первый же день. Простите, хозяин», — всполошилась Фемида. «Осторожно, хозяин», — вскрикнула эльфийка. Они бросились ко мне одновременно, чего следовало ожидать. Далее они столкнулись друг с другом и упали прямо на меня, с трудом вытащив голову из-под очень больших и поэтому очень тяжелых прелестей тупой курицы, которая, к слову, не носила бюстгальтер. Я процедил сквозь гневно стиснутые зубы: «Быстро встали с меня и отошли на 3 метра, нет, на 5, обе». Девушки беспрекословно выполнили мои указания и разошлись в стороны, понуро свесив головы. «Теперь ты», — обратился я к курице. «Как тебя зовут?» «Повелительница стрелков», — ответила девушка, немного приободрившись. «Слишком длинно, будешь курицей», — отрезал я. «Хозяин», — девушка уже готова была расплакаться. «Тогда буду звать тебя эльфийка», — передумал я. Девушка лишь сильнее сжала голову в плечи, явно не зная, что сказать. Я посмотрел на расстроенную красавицу и сжалился. «Ладно, будешь Эль, или можем вернуться к первому варианту?» «Нет-нет, Эль, нормально, хорошее имя». «Спасибо, хозяин». На лице только что именованной Эль расцвела лучезарная улыбка, из-за которой на древнегреческой земле могли завоевывать города и сжигать деревни. Я потряс головой: «Сейчас нужно сосредоточиться на деле. А теперь вопрос к тебе, Фемида». Перевел я взгляд на вторую девушку. «Да, хозяин». Ее ответный взгляд был сосредоточен. «Что случается, когда игрок погибает? На данном этапе игры он воскресает через несколько минут вместе привязки. Сейчас это камень воскрешения». Помощница указала рукой на камень, к которому я притронулся, чтобы вызвать ангела. «Но это может быть тело воскрешения в деревне или в городе». «Понятно. Игрок воскресает, а бойцы?» «Сейчас невозможно воскрешение материализованных бойцов, а бойцы на карточках не умирают. Но в дальнейшем будет можно материализовывать бойцов с карточек, а также воскресить умершего материализованного бойца». «Ни черта, непонятно. То есть сейчас, если вы обе умрете, воскресить я смогу вас только со следующим обновлением?» — посмотрел я на Фемиду, прищурившись. «Да, примерно так», — был ее неутешительный ответ. «Час от часу не легче. Мне еще нужно будет следить за тем, чтобы вы были живы и здоровы». Я сжал кулаки и грозно на них посмотрел. «Вам, хоть, не нужно есть?» Вразумительным ответом мне послужило громкое урчание в животе у Эль. «БЛ, вам есть не нужно, хозяин, а вот нам желательно». Фемида опустила голову вместе с эльфийкой. «И где можно добыть еды? Можно поохотиться на зверей в лесу, найти дикие ягоды или фрукты, а можно купить в городе», — приободрилась представительница порядка. «Нет уж, не хочу потерять вас в ближайшем лесу. Мы идем в город, остальное проясним по дороге. Вот только куда идти?» Я вопросительно посмотрел на своих спутниц. «Туда», — крикнула эльфийка и указала своим тонким пальчиком куда-то в сторону. Я проследил за направлением и ничего не увидел, как ни пытался, но доверять зрению стрелка легендарного класса у меня не было оснований. Тогда, пошли, скомандовал я и первым пошел в указанную сторону. Шли мы реально долго, еще бы, ведь шли пешком, считай, вышли на рассвете, а добрались только под вечер. По пути Эль хотела подстрелить каких-то птичек, но я спросил, умеет ли кто-нибудь из них готовить, но в ответ услышал лишь молчание. Я готовить тоже не умею. Найдя по пути с виду съедобную траву, я выкопал ее и, промыв в ближайшем ручье, дал девчонкам пожевать. Пока мы шли, Фемида со свитка зачитывала мои характеристики, а я расспрашивал об их значении. Оказывается, помимо основной, хорошо знакомой мне ветки развития, есть командирская ветка развития. Основная ветка развития здесь называется героической. Как обычно, чем сильнее мой отряд, тем сильнее буду я. С уровнями героической ветки растет количество моей жизни и открываются боевые скиллы, типа призыва молний на головы врагов или вызова дополнительных бойцов за ход. А вот командирская ветка развития немного интереснее. Для развития в ней нужно зарабатывать, то есть нужно заниматься моим самым нелюбимым делом, получать опыт путем обычного фарма монстров по лесам, полям и пещерам, либо нужно зачищать руины. В ПВП опыт не заработать, даже если сражаться с НПС. С учетом обеих веток развития мои характеристики сейчас выглядят полностью убитыми, на мой взгляд. Саша 2025, игрок, раса человек, уровень 1-1, фракция порядок, жизнь 70, атака 1, защита 1, ловкость 1, интеллект 1, опыт 0/100. Пока мы шли, моя жизнь вернулась в норму, и я получил от Фемиды информацию по поводу характеристик. Характеристика атака добавляет урон моим бойцам ближнего боя, а также моим ударам в ближнем бою. Защита увеличивает защиту всех моих бойцов и добавляет мне сопротивление к атакам противника на эту величину. Ловкость добавляет урон моим стрелкам и мне в дальнем бою. Интеллект добавляет урон магам и моим магическим атакам. Все на удивление просто, что довольно подозрительно. Во время путешествия я поражался окружавшему меня новому, причудливому миру, рассматривая растения и зверей. Нет, тут, конечно, было много знакомых земных видов, но и встречались разноцветные животные и птицы, а также причудливые растения, явно неземного происхождения. В какой-то момент путешествие мне показалось слишком длинным, я уже почти пожалел о том, что доверился Эль, но увидев широкий тракт, показавшийся из-за леса и явно ведущий к крупному поселению, я успокоился. Уже начало смеркаться, когда мы подошли к воротам города. Я настолько торопился, что даже не рассмотрел его хорошенько. Судя по всему, большой город, окруженный высокими каменными стенами, из белого камня. Стражники у входа лишь бросили на меня беглый взгляд и продолжили заниматься своим делом, то есть бездельничать.